Положив трубку, Тео подошел к массивному дубовому столу. Все, что лежало на нем, было покрыто толстым слоем пыли, поскольку он запретил Мэри Эллис прикасаться тряпкой к чему-либо, чтобы не нарушать порядка, в котором найденные окаменелости лежали на деревянных подносах. У стола стояло вертящееся кресло с высокой спинкой. Он развернул его с сиденьем к ней. Она поняла, что он приготовил для нее место, до которого она сумеет дойти самостоятельно, и ей захотелось надрать ему уши, да так, чтобы он закричал от боли. Она пока не была готова к тому, чтобы улечься в могилу, хотя могилу для нее уже вырыли. Она вполне могла обойтись без проявлений показной заботы о себе, которая напоминала, что все ожидают ее скорой смерти. Она предпочла стоять. «Ну и что в результате?» — требовательно спросила она, словно их разговор не прерывался. Тео сдвинул брови и тыльной стороной ладони отер пот со лба. Он посмотрел на телефон, а затем перевел взгляд на нее. «Меня совершенно не интересует твоя интимная жизнь, Теодор. Надеюсь, ты в скором времени поймешь, что это всего лишь оксюморон, несовместимые понятия. Я каждую ночь молюсь, чтобы ты поумнел и не позволял бы ни глазам, ни пенису управлять тобою. Что ты делаешь в свободное время? Касается только тебя. И того, кто разделяет с тобой минутные радости. Господи, такая жара! Но как вообще можно об этом думать? Ба!» Лицо Тео покраснело еще больше. «Боже мой», — подумала Агата, — «ему 26, а он ведет себя как озабоченный подросток. Представляю себе, какому сокровищу были адресованы его искренние призывы. Его дед, несмотря на все его недостатки, а главным был тот, что в 42 года он вдруг помер, знал, как увлечь женщину и вести себя с ней. На все это Льюису всегда хватало четверти часа, а в одной из ночей, ей тогда необычайно повезло, он умудрился управиться всего за 10 минут. Она считала половой акт чем-то вроде медицинской процедуры, сопутствующей браку. Если это необходимо для здоровья, все органы должны регулярно исполнять свои функции. «Так что они нам обещают, Тео?» — переспросила она. «Надеюсь, ты настоял на том, что необходимо провести еще одно специальное заседание муниципального совета? Естественно, я...» Он взял со стола один из своих драгоценных экспонатов и стал вертеть его в руках. «У тебя хватило ума, чтобы потребовать собрать новое заседание? Ты ведь не позволил этим цветным распоряжаться и мешать нашим планам?» Он явно занервничал и не произнес больше ни слова. «Боже мой!» — простонала она. «Да он точная копия своей безмозглой мамаши!» Хотя Агата бодрилась на людях, сейчас она вынуждена была сесть. Она расположилась в кресле, стараясь держать спину прямо, как ее учили еще в раннем детстве. «Да что, черт возьми, с тобой происходит, Теодор Майкл? Ну, сядь хотя бы, прошу тебя. Не хватает, чтобы у меня еще шею свело». Он повернул кресло, чтобы лучше видеть ее лицо. Его сиденье было обтянуто старым, выцветшим бархатом, и на нем красовалось большое, напоминающее жабу, пятно, на вопрос о происхождении которого Агата лишь отмахивалась. «Все получилось не ко времени», — сказал он. «Все получилось? А что именно?» Она отлично все расслышала, но уже очень давно поняла, что лучший способ подчинить других своей воле — заставить их задуматься о своем решении. Задуматься так крепко, чтобы в конце концов, к ее радости, отказаться от своих собственных мыслей. «Все получилось не ко времени, ба». Тео сел. Он склонился к ней, опершись руками о колени. Даже складки на его мятых льняных брюках выглядели так, словно они были неотъемлемым атрибутом от кутюр. Но ей никогда не казалось, что следование моде приличествует мужчине. Муниципальный совет употребил все силы на то, чтобы удержать в рамках Мухананда Малика, но не получилось, как ты знаешь. Назначенное заседание его никоим образом не касалось. Но известие о смерти человека и озабоченность азиатов тем, как полиция будет расследовать эту смерть, их озабоченность, передразнила его Агата. Но не мог я требовать повторного заседания, когда там такое творилось. Да чего же, — вскричала она, стукнув тростью о ковер, — ну пойми, ба! Мне казалось, что докопаться до истинных причин убийства Нанези — более важное и неотложное дело, чем решение вопроса финансирования реконструкции отеля на пирсе. Он предостерегающе поднял руку. «Нет, ба, ну постой, не перебивай. Я знаю, что этот проект важен для тебя, для меня тоже. Он важен и для муниципалитета. Но ты должна понять, что сейчас едва ли подходящее время, чтобы вкладывать деньги в Балфорд. Ты никак думаешь, что эти азиаты настолько сильны или хотя бы безрассудны, что могут разрушить город? Да они скорее займутся тем, что будут отрезать головы друг другу. Я думаю, что пока наш город не станет местом, где туристы не будут опасаться неприятностей, которые могут свалиться им на голову, потому что кому-то не понравится цвет их кожи, вкладывать деньги в реконструкцию города все равно, что сжечь». Иногда он ее удивлял. Вот и сейчас Агата видела во внуке что-то от его деда. Льюис мыслил бы сейчас точно так же. «Ну скажи, разве я не прав?» — спросил он. Слова прозвучали скорее как утверждение, а не вопрос, что тоже напомнило ей мужа. «Я бы подождал несколько дней. Пусть улягутся страсти. Тогда можно созвать новое заседание. Пока ничего больше поделать нельзя. Ты сама в этом убедишься». Он бросил взгляд на часы, стоящие на камине, и встал со стула. «Тебе пора спать. Я схожу за Мэри Эллис. Я и сама позову Мэри Эллис, когда сочту нужным. Теодор, прекрати относиться ко мне, как тебе виднее». С этими словами он направился к двери. Прежде чем он открыл дверь, она спросила: «Так ты уходишь?» «Я же сказал, что позову. Не из комнаты. Я имела в виду из дома. Ты снова собираешься уйти на всю ночь, Тео?» По выражению его лица она поняла, что зашла слишком далеко. Покладистость внука имела свои пределы. «Если, как ты говоришь, ситуация в городе напряженная, то, может быть, не следует выходить из дома после наступления темноты? Ведь ты не собираешься снова брать лодку? Ты же знаешь, я чувствую, когда ты отправляешься в свои ночные плавания». Тео внимательно смотрел на нее, стоя у двери. И опять этот взгляд Льюиса, на лице будто маска, за которой нельзя разглядеть абсолютно ничего. «Когда он успел научиться так умело маскироваться?» — думала она. «Да и зачем ему надо было учиться этому?» «Я схожу за Мэри Эллис», — твердо сказал он, и оставил ее наедине с вопросами, на которые она не знала ответов. Салах было разрешено участвовать в разговоре, ведь в конце концов речь шла о ее женихе, которого лишили жизни. Иными словами, ее не выставили за дверь. У мужчин-мусульман не принято обращать внимание на то, что говорит женщина. Ее отец, человек мягкий и ласковый, проявлял свою доброту лишь тем, что иногда, проходя мимо нее, нежно гладил по щеке. И все-таки он оставался мусульманином до мозга костей. 5 раз в день он истово молился, и уже в 3-й раз читал священный Коран. Он сделал для себя непреложным правилом жертвовать определенную часть дохода беднякам. Уже 2-ж он повторил тот путь, которым прошли вокруг святой Каабы миллионы мусульман. И так в тот вечер, когда Салах было позволено слушать, о чем говорят мужчины, ее мать была занята главным образом тем, что подносила из кухни в гостиную еду и питье. А невестка тихо сидела где-то в глубине дома, дабы быть подальше от посторонних глаз. Юмн, поступая так, убивала 2 зайцев. Во-первых, она соблюдала обычай. Мухананд строго придерживался традиционного толкования женской скромности и поэтому не мог допустить, чтобы кто-либо из мужчин, в том числе и родной отец, смотрел на его жену. Во-вторых, останься она внизу, свекровь тут же заставила бы ее помогать готовить, А Юн была ленивее, чем самая ленивая корова на свете. Поэтому она приветствовала Мухананда и, как обычно, полебезила перед ним с такой угодливостью, словно ее самое горячее желание было, чтобы он вытер ноги, а ее зад, обтянутый шальварами, и после этого незаметно ускользнула наверх. Нашелся и благовидный предлог. Ей необходимо быть рядом с Анасом, на тот случай, если ему снова привидится плохой сон. На самом же деле она хотела полистать журналы и полюбоваться на модные фасоны западной одежды, носить которую Мухананд никогда ей не разрешит. Салах заняла место на почтительном расстоянии от мужчин и, согласно мусульманским обычаям, не притрагивалась ни к еде, ни к питью. Она совсем не чувствовала голода. Однако не отказалась бы от ласси, прохладительного напитка, которым ее мать потчевала мужчин. Да и выпить йогурта в такую несносную жару было бы все равно, что глотнуть прохладной влаги из благословенного источника. Акрам Малик учтиво поблагодарил жену, расставлявшую тарелки и стаканы перед гостями и сыном. Она, чуть коснувшись его плеча, произнесла «Будь здоров, Акрам», и вышла из комнаты. Салах часто задумывалась над тем, как ее мать может во всем подчиняться отцу, словно у нее нет никаких собственных желаний. А когда она спрашивала об этом в Ардах, та обычно отвечала, «А я вовсе не подчиняюсь, Салах. В этом нет необходимости. Твой отец — это моя жизнь, так же, как я его». Между родителями существовали какие-то особые узы, которые всегда вызывали ее восхищение, хотя она никогда до конца не понимала их природу. Они, казалось, произрастали из какой-то общей, ничем не выражаемой печали, о которой они не говорили. Она проявлялась в нежности, с какой они относились и обращались друг к другу. Акрам Малик никогда не повышал голоса. Да у него никогда и не было к тому повода. Его слово было законом для жены, а также и для детей. Однако Мухананд, когда был подростком, презрительно, но, конечно же, за глаза, называл Акрама старым пердуном. А в саду позади дома он в бессильной злобе швырял камни в стену и с ожесточением колотил ногами по стволам деревьев, когда отец что-нибудь ему запрещал. Но он был достаточно благоразумен, и Акрам этого никогда не видел. Для него Мухананд был молчаливым и послушным. С юности брат Салах жил в ожидании своего часа, но выполнял все, что велел отец. Он понимал, что если будет исполнять свои обязательства по отношению к семье, то отцовский бизнес и все накопления в конце концов перейдут к нему. А тогда уж его слово будет законом. Салах знала, что этого дня Мухананд ждет с нетерпением. И вот сейчас он сидел перед отцом. Акрам молчал, но было видно, что его переполняет гнев. В дополнение к беспорядкам, которые Мухананд учинил в городе, он не только пригласил Таймулу Ажара в Балфорд, но еще и привел его в их дом. А это уже было серьезным проступком и расценивалось как явное неуважение по отношению к семье. Хотя Таймулла был старшим сыном брата отца, Салах знала, что его изгнали из семьи. А это означало, что он как бы умер для всей родни, включая и семейство своего дяди. Акрама не было дома, когда Мухананд пришел вместе с Таймулой. На слова матери «ты не должен был так поступать, мой сын», Мухананд ответил «он нам нужен. Нам нужен опытный человек. Если сейчас мы не заявим во всеуслышание, что не позволим замять убийство Хайтама, это станет обычным делом». Вардах посмотрела на сына с беспокойством, но возражать не стала. С первого взгляда признав в незнакомце Таймулу Ажара, она больше ни разу не подняла на него глаз. Она равнодушно кивнула. Уважение к сыну было для нее естественным следствием уважения к супругу и ушла на кухню к Салах дожидаться возвращения Акрама. Тот уехал на фабрику, чтобы назначить кого-то из работников исполнять обязанности покойного Хайтама. «Амми!» Тихо обратилась Салах к матери, ставившей на поднос еду. «Кто этот человек?» «Никто», — твердо ответила Вардах. «Его не существует». Но ведь в действительности Таймула Ажар существовал, и Салах, услышав его имя, припомнила тайное перешептывание между младшими в семье. Когда отец, вернувшись домой, зашел на кухню, Вардах сообщила, что вместе с сыном пришел в их дом и Таймула. Только по глазам Акрама, которые стали узкими, как щелки, можно было понять, как он разгневан приходом незваного гостя. «Зачем он здесь?» — спросил Акрам. «Из-за Хайтама», — ответила жена. Она смотрела на Салах сочувствующим взглядом, словно верила в то, что ее дочь действительно полюбила человека, за которого ей велено было выйти замуж. А почему нет? Салах же умная девушка. Ведь в подобной ситуации сама Вардах пришла к тому, что полюбила Акрама Малика. «Акрам, Муханан говорит, что у сына твоего брата есть опыт в таких делах, смотря что понимать под такими делами», — фыркнул Акрам. «Тебе не следовало впускать его в дом. Он же пришел с Муханандом», — возразила она. «Что мне было делать?» Вот и сейчас он был с Муханандом и сидел на одном конце дивана. На другом — брат Салах. Акрам расположился в мягком кресле, подложив под спину вышитую Вардах подушку. Телевизор с огромным экраном показывал какой-то азиатский фильм из кинотеки «Юмн». Перед тем, как улизнуть наверх, она вместо того, чтобы выключить телевизор, по ошибке приглушила звук. И теперь из-за плеча отца Салах могла видеть тайное свидание молодых любовников, столь же горячих в своих чувствах, как Ромео и Джульетта. Балкона, правда, не было. Они встретились на кукурузном поле, обнялись и, упав на землю, продолжали свои дела. Стебли растений скрывали любовников от посторонних глаз. Салах отвела взгляд от экрана, чувствуя, как сердце, вырвавшись из груди, бьется у нее в горле, словно крылья пойманной птицы. «Я знаю, что тебе не по нраву то, что произошло сегодня», — говорил Муханант. «Но мы договорились с полицией о ежедневных встречах. Они будут информировать нас о том, как продвигается следствие». Потому как настороженно звучал голос брата, Салах поняла, что его раздражает молчаливое неодобрение и даже отвращение отца к его активным действиям. «Отец, если бы не Ажар, мы не добились бы такой уступки. Он внушил старшему инспектору уголовной полиции, что у нее нет иного выбора, и он сделал это так деликатно и умно, что она даже не поняла, к чему он клонит, и была вынуждена согласиться на наши требования». Он с восхищением посмотрел на Ажара. Тот молча сидел, положив ногу на ногу, и пристально смотрел на дядю. Салах никогда не доводилось видеть, чтобы человек с такой невозмутимостью и достоинством вел себя там, где его не хотят видеть. «Так вот, оказывается, для чего ты все это затеял?» В голосе Акрама слышался сарказм. «Дело не в том, кто и что затеял. Дело в том, что мы пришли к соглашению. И ты, Муханан, думаешь, что мы сами не справились бы? Не добились бы соглашения, как ты его называешь?» Акрам поднес губам стакан и отпил немного ласси. Он ни разу не взглянул на Таймулу Ажара. «Отец, копы нас давно знают. Вот им и кажется, что старые знакомые шум поднимать не станут, а потому можно работать спустя рукава, в то время как сейчас необходимо отнестись к делу с полной ответственностью. Кто кричит громче, тому и ответят скорее. Тебе ли этого не знать?» Последние слова Мухананду не стоило произносить. То была явная ошибка, спровоцированная его горячностью и отвращением ко всему английскому. Салах понимала, что чувствует сейчас брат. Ей, как и ему, пришлось испить до дна чашу унижений, которую не без удовольствия подносили школьные учителя. Но она была уверена, что отец понять Мухананда не сумеет. Родившись в Пакистане и приехав в 20-летнем возрасте в Англию, Акрам, по его словам, только однажды столкнулся с проявлением расизма. Но этот единственный эпизод публичного унижения, произошедший на станции лондонской подземки, не вызвал в его душе озлобления к людям, к которым он решил относиться как к своим соотечественникам. А Мухананд, по мнению отца, навлек своим участием в демонстрации позор на их общину. Наверняка Акрам Малик не скоро забудет об этом. «Кто кричит громче, тому часто нечего сказать», — ответил он сыну. У Мухананда вытянулось лицо. Ажар знает, как поступать в такой ситуации. «Но чем он нам поможет?» «Муни». «Неужто Хайтам восстанет из мертвых? Или у твоей сестры появится надежда на лучшее будущее? Да разве присутствие одного человека может хоть что-нибудь изменить?» «Может», — объявил Мухананд. И по его тону Салах поняла, что главный довод брат приберег на конец разговора. Они признали, что Хайтам был убит. «Это убийство, отец». Лицо Акрама помрачнело. Вопреки здравому смыслу, он утешал себя, свою семью и в особенности Салах тем, что смерть Хайтама последовала в результате несчастного случая. «Они признали это, отец, из-за того, что произошло сегодня на заседании муниципального совета и после, на улицах. Постой! Не спеши укорять меня!» К Мухананду вернулась прежняя уверенность. Встав с дивана, он подошел к камину, на котором стояли семейные фотографии в рамках. «Я знаю, что разозлил тебя сегодня», — продолжал он. «И я согласен с тем, что чуть было не выпустил ситуацию из-под контроля. Но прошу тебя, посмотри, чего мы добились. Никто иной, как Ажар, когда я позвонил ему в Лондон, предложил провести акцию на заседании муниципального совета. Скажи, когда ты говорил со старшим полицейским инспектором, она признала, что это убийство?» «В разговоре со мной — нет. А сестре, Аллах свидетель, полицейские вообще ничего не сказали». Салах опустила глаза, видя, что мужчины посмотрели в ее сторону. У нее не было нужды подтверждать слова брата. Акрам находился в ее комнате во время краткого визита полицейского инспектора, пришедшего в их дом с сообщением о смерти Хайтама, и в точности знал, что тогда было сказано. «Мне очень жаль, но я должен сообщить вам, что на Незе найден труп. Покойный, как выяснилось, мистер Хайтам Кураши. Нам необходимо пригласить кого-либо на опознание тела, а вы, как нам известно, собирались выйти за него замуж». «Да», — печально ответила Салах, хотя внутри у нее все кричало: «Нет, нет, нет». «Пусть так», — сказал Акрам, обращаясь к сыну. «Но ты зашел слишком далеко. Когда кто-нибудь умирает, то не тебе, Мухананд, заботиться о его воскрешении». Салах поняла, что он говорил не о Хайтаме, а о Таймуле Ажаре. Для всех членов семьи Ажар был объявлен умершим. При встрече с ним на улице следовало либо смотреть сквозь него, либо отвести глаза в сторону. Нельзя было не то что говорить, но даже упоминать о нем. Даже подумать о нем нельзя. Ведь размышления могут привести к разговорам, а разговоры способны пробудить желание задуматься о возможности вновь принять его в семью. Салах была еще слишком молода, чтобы знать, какое прегрешение совершил Ажар против семьи, но раз уж такое случилось, ей было запрещено говорить о нем с кем бы то ни было. Она не видела своего двоюродного брата целых 10 лет. 10 лет блужданий по свету в одиночку, — думала она. Что для него значили эти годы? Как он смог выжить без участия и помощи родных?